Глава 25. Случайно найденный темный заклинатель. Слова Янь Джинмина ошеломили и Ли Юня, и Чэнь Цяня. Ли Юнь нерешительно спросил: «Так он наш Шибо?» Примечание. Шибо. Дядюшка-наставник. Вежливо. О старшем брате учителя. Едва слова сорвались с губ, Ли Юнь почувствовал себя одержимым Хань Юанем и, испугавшись, принялся неловко тереть лоб. «Конечно, нет! Ты что, вместе с рисом и правила клана проглотил? Стоит кому-то ступить на темный путь, например, на призрачный путь, или начать убивать без разбору, этот кто-то будет изгнан из клана и никогда больше не сможет вернуться», — строго сказал Янь Джаньмин. В комнате воцарилась тишина. Спустя минуту или две Чэнь Цянь отодвинулся от Дэши Сюна и пробормотал: «Это значит, что старый друг, о котором говорил хозяин Вэнь, вероятно...» Он невольно замолчал, раздумывая, какое выбрать обращение, и, наконец, произнес: «Наш бывший Шибо». «А кто еще это может быть?» — нетерпеливо сказал Янь Джинмин. «Гора Фуяо не является убежищем темных заклинателей». «Да, Ши Сюн, что ты об этом думаешь? Может, завтра пойдем и спросим у учителя?» — осторожно предложил Ли Юнь. Янь Джинмин покачал головой. Несмотря на болтливость учителя, большая часть того, что он говорил, была чепухой. Когда дело доходило до чего-то серьезного, он становился похож на горлянку со спиленным горлышком. Янь Джинмин определенно не верил, что они втроем смогут что-то вытянуть из учителя. Он немного подумал и с надеждой произнес: «Есть ли способ, который поможет нам найти местонахождение учителя, если он попытается скрыть его от нас?» Примечание. Горлянка со спиленным горлышком. Метафора, обозначающая человека, который плохо справляется с ситуацией и слишком красноречив. Чэнь Цянь целыми днями слонялся по девятиэтажной библиотеке. Стоило ему услышать слова Янь Джинмина, как в его голову хлынуло множество различных тактик по вытягиванию информации из учителя. Но он отвергал их одну за другой, пока, наконец, не осознал, насколько ничтожными были их шансы. У слежки за учителем было несколько условий, и первое заключалось в том, что кто-то из них должен был обладать большими способностями, чем он. «Я не думаю, что это возможно», — сказал Чэнь Цянь. «Если только второй Ши Сюн не превратит кого-нибудь в жабу при помощи своей жабьей жидкости. Но я боюсь, что при встрече с сильным последователем темного пути жаба второго Ши Сюна вновь притворится мертвой». «Не смотри на меня, я понятия не имею, что делать», — пожал плечами Ли Юнь. «Столкнувшись с грозным противником, любое разумное существо придет в ужас. А для слежки нам как раз и нужен кто-то разумный. Это должен быть кто-то, кто обладает разумом и не испугается в случае чего». Янь Джинмин задумался над словами Ли Юня. «Эй, а что вы думаете о луже?» Чэнь Цянь закатил глаза. Он не верил ни в то, что Ши Мэй разумна, ни в то, что она не испугается. Но в следующий момент он вдруг понял, что имел в виду Янь Джинмин. Пусть у них не было возможности выследить учителя, но они могли попытаться сделать это через Ши Мэй. Учитель всегда брал девочку с собой, а Лужа еще не научилась говорить. Их план не будет раскрыт. После недолгого обсуждения трое учеников клана Фуяо нашли кусок дерева и вырезали из него тонкую деревянную пластину. Начитанный Чэнь Цянь предоставил идею, а Янь Джинмин отвечал за исполнение. С трудом, но им удалось нацарапать на деревяшке заклинание слежения. Заклинание было очень простым, ведь Чэнь Цянь еще не перешел на следующий уровень. Но даже учитывая это, навыки Дэши Сюна неожиданно оказались настолько плохи, что он снова и снова терпел неудачу. Молодой господин Янь встряхнул ноющей рукой, чувствуя, что даже на официальных уроках он никогда не проявлял подобного усердия. Не удержавшись, он сердито уставился на Чэнь Цяня. «Что это за дерьмо? Ты уверен, что нам стоит на тебя полагаться?» — вскипел Янь Джинмин. «Кто не может сходить в туалет, винит выгребную яму. Чинтянь молча проглотил непристойности и окинул Дэ Шисюна полным презрения взглядом. Ян Чжэньмин и Чинтянь продолжали ругаться, а уставший Ли Юнь изо всех сил призывал их к миру. К полуночи они наконец-то закончили вырезать заклинание. Ян Чжэньмин передал эстафету зевающему Ли Юню. «Теперь это не моя забота. Попытайся привязать это к ней. Поверить не могу, что я до сих пор не в постели из-за вас и всей этой ерунды». Чинтянь чувствовал такую сонливость, что не мог ровно стоять. Виновный всегда жалуется первым, а ему не хотелось спорить с императрицей Янь. Вместо этого он молча поплелся к своей хижине. Но только Чинтянь подошел к двери и уже собирался войти, как Ян Чжэньмин окликнул его. «Подожди, Сяо Цянь, я хочу тебе кое-что сказать». Ян Чжэньмин так быстро вырос всего за год, будто съел какое-то удобрение. Его голос постепенно становился глубже и больше не звучал ясно и мелодично, как у подростка. До тех пор, пока Ян Чжэньмин не начинал громко возмущаться, его голос звучал, как у взрослого мужчины. Чинтянь редко видел его столь серьезным. Он обернулся, озадаченно глядя на Ян Чжэньмина. Дэ Шисюн стоял прямо позади него, с головы до ног залитый лунным светом. Его беспокойство и своеволие, казалось, растворились в темноте. В этот момент Ян Чжэньмин был сам на себя не похож. Он долго колебался и, наконец, произнес. «Только что я кое о чем умолчал. На самом деле, я слышал, как Ванья сказал еще кое-что». Чинтянь опешил. «Он сказал, что гора Фуяо всегда была удивительным местом, в котором рождаются удивительные таланты. Но в каждом поколении непременно появляется последователь темного пути». Ян Чжэньмин замолчал. Он смотрел на Чинтяня, раздумывая о том, как этот мальчик похож на хрупкий бамбук. Кажется, что его легко сломать, но на самом деле он холоден и тверд. Кто знает, сколько тяжелых чувств он скрывал в своем сердце. — Ты ведь знаешь меру, не так ли? — опустив голову, прошептал Ян Чжэньмин. Услышав это, Чинтянь не стал насмехаться над Дэ Шисюном, но и отвечать ничего не стал. В словах Ян Чжэньмина слышалась искренняя забота. Были ли страхи Дэ Шисюна беспочвенными или нет, но Чинтяню показалось, что Ян Чжэньмин сказал все это только ради него. Дэ Шисюн был ленивым и своевольным юношей. Большую часть времени его шиди просто потакали ему. Потому Чинтянь почти не питал к нему братских чувств, как своему Дэ Шисюну. До этого момента. Именно поэтому то, что он ощутил сейчас, имело такую ценность. Чинтянь ответил молчаливым кивком. Ян Чжэньмин облегченно вздохнул, после чего протянул руку, потрепал Чинтяня по волосам и бережно втолкнул мальчика в дом. «Хорошо», — прошептал он напоследок, и тут же вернулся к своему привычному образу. Указав на одежду Чинтяня, Ян Чжэньмин произнес. «Переоденься утром. Тебе не кажется, что твоя одежда напоминает половые тряпки?» Чинтянь, вероятно, не согласился с ним. Вместо ответа он попросту захлопнул перед Ян Чжэньмином дверь, оставив Дэ Шисюна снаружи. Эта ночь действительно оказалась насыщена событиями. Отослав Ян Чжэньмина прочь, Чинтянь бросился на кровать, но стоило ему только заснуть, как он вновь был разбужен. По сравнению с Дэ Шисюном, который пинком распахнул дверь и вытащил его из-под одеяла, Хань Юань доставил куда больше неудобств. Он украдкой стучал в оконную решетку, как дятел по дереву, чем несказанно встревожил Чинтяня, заставив его окончательно проснуться. Даже в дороге, сидя верхом на лошади, Чинтянь продолжал практиковаться в заклинаниях. Все эти дни он страдал от болей, вызванных ростом и расширением меридиан, и поэтому плохо спал. Будучи разбуженным дважды за сегодняшнюю ночь, Чинтянь страстно желал лишь одного — убить Дэ Шисюна и Шиди. Хань Юань не собирался входить через дверь. Под ничего не выражающим взглядом Чинтяня он пролез в окно и рухнул на кровать третьего Шисюна, прошептав. «Эй, угадай, что я только что видел!» Чэнь-Тянь не хотел гадать. Он завалился на спину и, ни слова не говоря, завернулся в одеяло. «Эй, не спи! Вставай! Я покажу тебе кое-что удивительное!» Хань Юань бросился на Чэнь-Тяня и вцепился в него обеими руками. «Ты точно такого никогда не видел! Сяо Цань! Сяо Цань!» Но Чэнь-Тянь упрямился, отказываясь высунуть голову. «Иди найди императрицу!» — рявкнул он. Хань Юань побледнел от страха. «Ты шутишь? Я не посмею. Он запихнет меня в курильницу и сожжет. Тогда иди и найди Ли Юня!» Чэнь-Тянь перекатился на другую сторону кровати. «Я так и сделал!» — пожаловался Хань Юань. «Я чуть ли не выстрелил у него над ухом, но он так и не проснулся!» Чэнь-Тянь промолчал. «Он что, тот самый крайний, которого легче всего разбудить и меньше шансов разозлить?» Хань Юань успешно стянул с Чэнь-Тяня одеяло. Не обращая никакого внимания на сдерживаемый гнев своего третьего шисюна, он прошептал ему на ухо. «Ты когда-нибудь видел призрака?» Чэнь-Тянь уже собирался пнуть его, но, услышав эти слова, насторожился. «Что?» Несколько мгновений спустя они с Хань Юанем выскользнули с обшарпанного постоялого двора. «В городе была ярмарка, и я немного задержался», — поведал Хань Юань, когда они выбрались за ворота. «Потому, возвращаясь, я решил немного сократить путь. Осторожнее, смотри под ноги!» Чэнь-Тянь в растерянности следовал за ним, стараясь с осторожностью избегать грязи на дороге, не в силах понять, как Хань Юань так быстро освоился в городе. Может, у нищих такой особый талант? Все потому, что они постоянно путешествуют? Хань Юань вел его в какое-то отдаленное место. Чэнь-Тянь одной рукой держал свой деревянный меч, а другой сжимал нож для заклинаний, по пути оставляя следы и делая небольшие пометки на камешках. Он не мог полностью довериться Хань Юаню. На холодном ветру затуманенный разум Чэнь-Тяня начал проясняться. Только тогда он понял, как сильно на него повлияли слова Дашусюна о призрачном пути. Ведь именно из-за них он так легко согласился последовать за Хань Юанем, стоило тому сказать слово «призрак». Сбежать с постоялого двора и отправиться куда-то с маленьким нищим. Хань Юань определенно заразил его глупостью. Внезапно Чэнь-Тяня с головы до ног охватила дрожь. Они вышли к берегу. Хань Юань не умел чувствовать ци и ни капли не сомневался, что на берегу холодно из-за ночной росы. Но Чэнь-Тянь чувствовал в ночной прохладе нечто необычное. В воздухе повисло предчувствие чего-то зловещего. Чэнь-Тянь снова вздрогнул. Остатки сонливости как рукой сняло. «Здесь не может быть опасно», — стараясь успокоить себя, подумал Чэнь-Тянь. Он снял с плеча упавший лист и повертел его в руке. Иначе как Хань Юань смог вернуться обратно? Хань Юань сложил ладони рупором и закричал. «Эй, ты где? Я привел своего младшего шисюна. Выходи!» Чэнь-Тянь вскочил, намереваясь заткнуть Хань Юаню рот. «Что ты творишь?» — скрежеща зубами, шепнул он. Но Хань Юань мог только мычать. Вместо слов он усердно показывал глазами на что-то позади Чэнь-Тяня. Чэнь-Тянь оглянулся и едва не задохнулся от увиденного. Прямо за его спиной возникло тусклое, едва заметное свечение, и Чэнь-Тянь увидел призрак мужчины с бледным, ничего не выражающим лицом. Он тут же преградил Хань Юаню путь, спрятав Шиди за спиной. «Кто ты?» После непродолжительной борьбы Хань Юань наконец освободился от рук Чэнь-Тяня и небрежно похлопал Шисюна по плечу. «Все в порядке, не бойся. Я тоже сперва испугался его вида, но потом нашел его весьма интересным. К тому же он очень спокойный», — произнес Хань Юань. С этими словами он наклонился, и прежде чем Чэнь-Тянь смог его остановить, схватил и бросил в призрака небольшой камень. Камень пролетел сквозь тело мужчины и поскакал по земле. Призрак тупо уставился на него, словно лунатик. Хань Юань широко улыбнулся и сказал Чэнь-Тяню. «Видишь?» Чэнь-Тянь хотел разве что надавать ему пощечин. Когда камень прошел сквозь тело призрака, он ясно почувствовал этот запах. Это напоминало обычную вонь, но смешанную с чем-то отвратительным и кровавым. Трупное масло и мальчишеская кровь. Чэнь-Тянь не думал о том, почему призрак отпустил Хань Юаня. У него был только один вопрос. Что за человек этот маленький нищий? В прошлый раз он отправился в долину демонов и едва не угодил в эпицентр восстания. Теперь же, отправившись на ночную прогулку, он умудрился наткнуться на последователя призрачного пути —